Глава 12. Не сказать, чтобы ночь прошла спокойно, приходилось пару раз вставать и буквально по головам пробираться к печатям, чтобы подпитать постепенно теряющий чакру барьер до момента полного истощения, но я успел более-менее выспаться даже в таких условиях. К счастью, поднятый песчаный ураган через несколько часов после рассвета начал затихать и часам к 12 оставил после себя не такую жаркую, как в первый день, пустыню и вновь начавшее жарить солнце. Полюбовавшись на окружающий нас песок, что намелся буквально под самый потолок кетка и оставлял открытым только верх, я порадовался про себя, что уже достаточно владею фуин, чтобы без лишних хлопот открыть свободную сторону и позволить всем шиноби и кунайчи выпрыгнуть наружу, не рискуя оказаться погребенными в песок по самые уши при снятии печатей. Правда, ими пришлось пожертвовать, поскольку копаться среди тонн рухнувшего на освободившееся место песка у меня не имелось никакого желания, не говоря уж про возможные повреждения бумаги. В отличие от влаги, в этих версиях защиты от физического урона было не предусмотрено. Более-менее приведя себя в порядок и как следует размявшись после долгого сидения в тесноте, Сакума определил примерное направление Сунагакури, но с Атой мы возобновили движение. Поскольку, для неместных жителей и хоть немного знакомых с территорией путешественников, найти саму деревню сразу, да и после нескольких дней блуждания тоже, как показала практика наших разведчиков, не представлялось возможным, нашей задачей было добраться до любого из патрулей, что должны были охранять дальние подходы, после чего уже суновские шиноби превращались в проводников для всех гостей из других деревень. Конечно, было бы намного проще, дежурив силы на границе страны ветра, как поступают все соседи, включая и нас, вот только охранять границы пустыни не имеет смысла, если проще и менее затратно использовать патрули, особенно в свете недавнего проигрыша войны и потери большей части боеспособных сил. Несмотря на однообразие простирающейся вокруг картины и многочисленные неудобства, мы споро продвигались вперед, рассчитывая быть на месте уже через 2 дня или около того. Небольшой запас времени, изначально выделенный для всевозможных непредвиденных ситуаций, пришелся как раз кстати. Мы не только не опоздаем из-за небольшой задержки, но и для генинов останется довольно времени для отдыха перед испытаниями. Джонины-то намного выносливей, а вот у нескольких кандидатов мне уже пришлось залечивать до крови натертые песком ноги. Все же, что ни говори, а сандали не для подобной местности, здесь скорее подходят закрытые ботинки с высоким верхом, что я все же смог себе достать через странствующих торговцев. Конечно, дорого отдавать за 2 пары аж 40 тысяч рё, зато сейчас можно не маяться дурью с покрытием ног слоем чакры, одновременно с бегом, как поступают все из группы. Генины скорее пытаются с переменным успехом, поскольку для этого требуется больший контроль, чем для бегания по стенам. К счастью, ни в этот день, ни на следующий, новых песчаных бурь не началось. Видно, гонять джинчурики устраивать подобные приветствия несколько раз подряд не получается, а возможных встреч с предполагаемым противником удавалось обходить благодаря дадзюцу Хьюги. Впрочем, таких случаев было всего 2, когда Хизаши засек аж десяток шиноби в перечеркнутых протекторах, двигавшихся в противоположном направлении, когда вдалеке показалась банда разбойников под предводителем пары шиноби. Каждый раз Хатаки вел группу по широкой дуге вокруг и ставил заслон из 3 джонинов между потенциальной угрозой и подопечными на случай внезапного рывка. Перестраховывался, конечно, но логика в таком решении была, ведь даже опытный чунин с легкостью перебьет группу генинов за пару секунд, так что уж говорить о джонинах, площадная техника помощнее и никто даже смыться не успеет. Не зря же миссии по защите считаются намного сложнее, чем на устранение цели. Убить любой дурак сможет, а вот защитить заказчика от всевозможных угроз, в том числе и от своих коллег по ремеслу, не каждый сможет. Внезапно, следующий первым Хьюга показал знак внимания и начал замедляться. «Хизаши-сан», — подал голос командир. «Довольно большая группа шиноби справа от нас», — ответил отрядный разведчик. «Детали, они на границе моего бейкугана, так что пока не знаю», — пожал плечами он. «Если продолжим двигаться с прежней скоростью, то смогу рассмотреть через 2 минуты, тогда мы сдвинемся немного вперед, а остальные чуть позади просто на всякий случай», — скомандовал Сакума. Взяв с собой еще Учиху и Мида, четверка мгновенно ускорилась, оставляя остальных сопровождающих на охрану возбужденно загалдевших генинов, что услышали короткий разговор и мгновенно принялись спорить, кто же это нам попался. Впрочем, я и сам уже ощутил на границе чувствительности пару десятков источников разной силы, вот только, даже несмотря на большое расстояние, было понятно, что не все у них ладно, некоторые шиноби ощущали очень слабо, будто все силы тела уходили на борьбу с ранами. Уж здорового человека от больного я смогу различить всегда, практикой на фронте нажрался по самые уши. А вот кто и почему, лучше подождать отсчета Тыча. Через несколько минут неспешного бега, мы нагнали четверку и их нахмуренные лица мне не понравились, а жопа почувствовала грядущие сложности. «Кума», — ответил Хатаке и кивнул обладателю Бейкугана. «Очевидно, это делегация на экзамен Чунина, вот только состояние у них откровенно плачевное», — пожал плечами Хьюга. «Очевидно, они тоже попали в саму мы, в отличие от нас, нормально защититься от него не смогли. И что будем делать?» — прервал я грозившее затянуться молчание. «Как Тыча решит», — пожал плечами Шинджи, бросая вопросительный взгляд на упомянутого. «Ну, между нами войны нет, так что считать их врагами будет неправильно», — хмыкнул Кунимару. «Встречаем, с политической точки зрения, помощь представителям нейтральной на данный момент деревни будет очень неплохим ходом», — кивнул Сарутоби, «но на практике это плодить себе конкурентов на экзамене. Едва ли их генины окажутся в состоянии проходить экзамен, если они действительно попали под песчаную бурю без нормальной защиты. А вот если мы предоставим помощь, то их каге в долгу не останется в любом случае», — пожал плечами Кей, «тут уж дело престижа». Мысленно я с ним согласился, даже мизер демонической чакры слабейшего из биджу хорошенько напряг мой барьер, а уж что такой песок сделает с живым человеком без должной защиты. Пусть своя чакра должна защитить от наиболее неприятных результатов, но истесанная кожа доставит немало неприятных моментов для тех, кто не способен ее укреплять до твердости брони. У джонинов это почти условный рефлекс в любое время суток, а вот менее опытные бойцы будут испытывать затруднения. «Так, мы им поможем», — решил командир, «тем более, если получилось столкнуться с делегацией облака, то мы вполне могли и отклониться в сторону Ацуны». «Зря, конечно», — вздохнул Шинджи, «облачники здорово нам попили кровушки в первую войну, не говоря уж о смерти Табирамы сама, как и мы у них. Сейчас не время вспоминать давние обиды», — нахмурился Сакума. «Нары, Мида, за мной, остальные следуйте следом через пару минут». Пожав плечами, я рванул вслед за Хатаке, сразу взявшего приличную скорость, и через несколько минут мы затормозили метров за 30 от ощетинившихся оружием облачников, своими телами прикрывавших подопечных. «Спокойно, мы здесь не для драки», — вышел немного вперед Сакума, успокаивающе поднимая руки. Вот только, вместо того, чтобы успокоиться, шиноби Кумагакури Носата еще больше напряглись, очевидно, узнав в нашем командире знаменитого белого клыка Канахи. Но я почти не обратил на это внимания, прикипев взглядом к одному конкретному экземпляру, огромному смуглому качку с бледно-блондинистыми волосами, зачесанными назад. Неужели и Рейкаге отпустил своего сына в сопровождение, или у него своя команда? Да и ощущение от него, у мужика один из самых больших резервов чакры, что я встречал в Неканахе и Узушия, где-то на уровне Линли, а это очень приличная заявка на элиту из элит вооруженных сил. Сразу понятно, что из клановых. «И что же от нас нужно белому клыку?» — подал голос один из джонинов, наименее потрепанный из их компании. Уже проявившиеся намеки морщин у него на лице ясно показывали возраст, а с ним и опыт говорившего. «Учитывая ваше состояние, мы предлагаем помощь», — развел руками командир. Я еле сдержал смешок, настолько забавные лица скорчили некоторые из восьми кумовских шиноби, когда услышали причину нашего появления. Полумертвые от усталости и полученных от самумаран, генины оказались не столь сдержаны, во все голос выражая недоверие, те, что были на это способны. «Канахай предлагает помощь, вот уж чего трудно ожидать», — фыркнул будущий Рейкаге, пристально отслеживая каждое наше движение. Очевидный предводитель их делегации кинул на бугая пронзительный взгляд, заставив заткнуться, но сам промолчал, ожидая ответа. «Учитывая ваше состояние, помощь вам как раз пригодится», — успокаивающе проговорил Сакума, «не говоря уж о том, что при желании на вас напасть, мы бы сейчас спокойно не разговаривали. А выглядели они действительно неважно, если более старшие шиноби облака отделались в основном потрепанной одеждой и покрасневшей кожей, то у некоторых генинов позади них, придерживаемых товарищами, я заметил стесанную до мяса кожу на открытых участках тела. Заметно было, что их пытались как-то лечить, но результат был откровенно плачевный, кровь из ран не шла, но влияние местности и невозможность как следует обработать пораженные места вызвали воспаление. Даже такие живучие твари, как пользователи чакры, долго в подобном состоянии не протянут. И как же ты сможешь помочь, Хатаки-сан? Едва ли у тебя под рукой окажется бригада ирионинов, устало вздохнул Джонин, убирая ладонь от рукояти меча, а некоторым из наших генинов только бригада и поможет. Несмотря на некоторое недовольство среди его коллег, никто не стал возражать на столь откровенное признание. Я думаю, одного ирионина второй степени будет достаточно, пожал плечами командир. Второй степени? Да кто бы его отпустил в чужую деревню хоть и в составе сопровождения команд, подал голос другой Джонин Кума. На это я громко фыркнул, привлекая взгляды противоположной стороны. Я думаю, Нара-сан с вами не согласится, усмехнулся Сакума. Так каково ваше решение? На лице ветерана отразилась секундная борьба гордости и ответственности за подчиненных, после чего он махнул рукой, приказывая остальным убрать оружие. Я, Каши Хакура, Джонин Кума Гакури Носата и глава данной группы, принимаю твое предложение, белый клык, устало кивнул мужик, и помощь вашего ирионина не помешала бы прямо сейчас. Принимать помощь этих обезьянников, пробурчал ей, но заткнулся, когда получил от старших соседей кулаками под ребра. В их сопровождении он вообще оказался самым молодым на вид, остальные джонины были ветеранами под 30 или больше, потому видно и послали, как самых надежных. В таком случае, предлагаю становиться на стоянку, поскольку заниматься ранеными на открытой местности все же не стоит, да и до вечера всего пара часов осталось, предложил Хатаки. Это Рью Нара, наш штатный ирионин на время проведения экзамена и высококлассный специалист, один из лучших в своем деле. В таком случае, прошу позаботиться о наших раненых, Нара-сан, склонил голову облачник, а за ним и остальные, джонины кроме смуглого блондина, скривившего брезгливую рожу. Кивнув в ответ, я распечатал свою палатку, не обращая внимания на несколько удивленные лица окружающих кумовцев и обернулся к предводителю. Заносите самых тяжелых, а остальными я займусь немного позже. Хорошо, Нара сама, Хакура сделал знак и несколько джонинов тут же бросились к своим командам, подхватывая висевших на товарищах подростков на руки и таща в мою сторону. Создав пару клонов, я принял двух мальчишек и девочку и уже хотел занести вслед за своими копиями внутрь, учитывая размер палатки, разместиться в ней шестером не представляло особой проблемы, но упавшая мне на плечо тяжелая рука заставила развернуться. «Ты, теневик, я за тобой слежу», практически прорычал мне в лицо будущий Райкаге, «и если с них хоть волос упадет, то я не посмотрю, что ты пока союзный ирионин, и переломаю все кости или вообще башку оторву». Мельком отметив, что и не настолько оказался ниже, как считал сначала, я небольшим усилием создал еще одного клона, передал пациента. Под напряженными взглядами окружающих, я скинул плащ с плеч и, всучив его несколько прибалдевшему, ближайшему облачнику, развернулся к Ию и быком попер на него, выпитив почти не уступающую мускулатуру груди и выпрямившись во весь свой немаленький рост. Разница между нами в 3-4 сантиметра даже не очень бросалась в глаза. «Ты че, думаешь, вымахал выше всех и накачал мышцу, так можно на любого наезжать, да, так ты тут не один такой, если не захлопнешь пасть, так мигом отделаю физиономию так, что мама родная не узнает, несмотря на то, что ирионин, что», взревел не растерявшийся противник, сталкиваясь со мной лбом. «Подрасти сначала до моего уровня, сопля, это кто тут сопля», не менее громко взревел я в ответ, не уступая ни шагу. «Да через пару лет это ты будешь ниже, а в плечах я и так уже шире на пару пальцев, не говоря уж про рельефность, по сравнению с твоими жировыми складками». «Жировыми складками. Я сейчас тебе покажу мои жировые складки». Сдвоенный шлепок заставил нас на мгновение отвлечься и посмотреть в сторону, откуда донесся звук. Оба предводителя практически синхронно друг с другом заехали себе ладонью по лицу. «Ну ладно, Рью, ему, в конце концов, 15 лет», — со вздохом сказал Сакума, опуская руку, «но твоему-то уже под 20. «Не спрашивай, просто не спрашивай», — точно таким же усталым голосом ответил Каши. «Эй, глава 13, глава 13». Дразнить смуглого блондина, пока созданные клоны работали, оказалось очень забавно. Еще не набравшийся достаточно опыта, первую войну он пролетел, а во второй скорее, просто не успел поучаствовать, иначе был бы мертв, привыкший к своему превосходству в физической силе и размерах, вспыльчивые и ненавидящие издевки над собой, а также наличие похожих по статям конкурентов, и производил впечатление молодого быка, у которого машут красной тряпкой перед глазами. Видя наше поведение, оба командира просто плюнули и не вмешивались, предпочитая не обращать внимания, тем более, что рамки приличия мы не переходили. Ну подумаешь, будущий Райкаге пытался съездить мне кулаком по лицу или провести свой любимый лариат. До скорости той же Митачан ему пока было далеко, так что я достаточно просто блокировал такие попытки, обладая даже большим запасом чакры, чем у него и немного выигрывая в укреплении тела. Если честно, блондин мне импонировал своим характером, который не должен был измениться и за пару десятков лет, предпочитающий все решать кулаками, а не разговорами, прямой как шпала в общении и столь же упрямый в отношении своих убеждений, с ним получалось неожиданно просто общаться, ну или дразнить. Главное, он сразу заявлял свое отношение к собеседнику и можно было не ожидать чего-то другого. И при этом он не был откровенно тупым, в шиноби кума можно было разглядеть довольно живой ум. Скорее, он просто не считал решение проблем, кроме как способом силы, достойными себя. Как и изворачиваться, хитрить, лгать, искать большую выгоду. Да резкий, да прямой и нарочито грубый, но такая простота подкупала и неожиданно располагала к себе. А еще, Эй категорически не переваривал умников, в число которых сразу зачислил и меня. Впрочем, это не мешало ему уважать мою силу и мастерство Ирьонина. Вот такой вот забавный человек даже в среде шиноби. Но это что касается личных впечатлений, на уровне работы же был тихий ужас, такое ощущение, что большинство генинов пропустили через наждачку, стесывая все, что не оказалось хоть немного прикрыто одеждой. У четверых оказались повреждены глаза, у двоих почти до кости сточены руки, очевидно использовавшиеся для защиты наиболее уязвимых участков, и почти у всех слегка деформированы наружные чакроканалы из-за контакта пусть и с мизерным количеством, но чакры биджу. Это я еще не говорю про воспаление и тому подобную бяку открытых ран. В общем, работы хватало, а рядом еще наворачивали круги сенсигининов, попеременно интересуясь результатом. Что самое печальное для облачников, так это невосполнимые потери. В 7 отправленных командах не хватало аж 5 человек, что загнулись раньше нашей встречи. Не повезло детворе, что тут скажешь. Подавляющее большинство генинов были года на 2-3 младше меня и в большинстве своем выглядели сущими детьми. Умом-то я понимал, что и сам возрастом тела далеко не ушел. К тому же, достаточно скоро вот эти девочки и мальчики подрастут и вполне возможно, будут воевать против Канахи, вот только родительский инстинкт так просто было не заткнуть, особенно в отношении девочек. У самого малявка растет, потому клоны не сочковали, выкладываясь на полную, убирая боль, чистя раны, сводя воспаление, наращивая кожу и пытаясь хоть немного поправить глаза. Конечно, проще было бы пересадить целые, но раскрывать такие вещи, как запас тела и не самые дешевые свитки Фуиндзюцу точно не собирался, а свои и так не проболтаются. Закончив основную работу уже глубокой ночью и выбравшись из палатки, я с удовольствием потянулся, разминая порядком затекшие мышцы и хрустя суставами. Несмотря на позднее время, ошивавшиеся рядом облачники тут же собрались вокруг, желая услышать вердикт. Было видно, что за своих подопечных они сильно переживают. Жить будут все, пусть самые серьезные ранения не позволят некоторым вернуться на службу без длительного восстановления, но добиться лучших результатов смогла бы только Цунаде Синджу, до уровня которой мне еще далеко. Теперь что касается глаз, у девочки я смог полностью восстановить один и позволить хоть немного видеть другим, а вот у блондинистого паренька не все так благополучно, немного функционирует только один, а второй поврежден слишком сильно. Лучше всего, по возвращению в деревню вам провести замену органа на рабочий. У остальных случаи не столь серьезные и глаза приведены в порядок. Также я обработал раны и даже нарастил тонкий слой кожи для защиты от песка, но дальше восстанавливаться лучше естественным путем и под присмотром нормального ирьонина. У двух генинов с поврежденными руками сухожилия и жилки целы, так что нарастить мышцы они смогут, вот только для того, чтобы появилась прежняя подвижность кистей, следует их очень хорошо разрабатывать сразу после восстановления, иначе о ниндзюцу придется забыть. Ну и в ближайшие несколько недель никому желательно не пользоваться большим количеством чакры, иначе возможна деформация поверхностного слоя кейракуки. С остальными мелочами разберутся уже ваши ионины. На этом у меня все. Буквально впитывавшие мои слова, джонины практически синхронно кивнули. Благодарю за вашу помощь, Нара-сан, пожал мне руку ближайший облачник, мы можем их забирать, конечно, только осторожней, новая кожа очень чувствительна в первые дни, кивнул я. Остальные джонины также пожали мне руку, а единственная женщина, смуглая, со светлыми волосами и третьим размером, ням, среди них даже обняла. Подождав, пока шиноби кума перетаскают из палатки всех усыпленных раненых генинов в расположенной шагах в 100 от нашего лагерь, я кивнул стоявшим на часах у Чиха и Мида и установил кепкой «доверяй, но проверяй», после чего отправился спать, радуясь возможности свалить работу часового на остальных. А рано утром на нас наткнулась патрульная команда Сунагакури и выяснилось, что мы проскочили мимо деревни и редкой сети патрулей еще полдня назад, а делегация Кумагакури вообще после попадания в песчаную бурю отклонилась далеко в сторону от нужного направления. Гребаная пустыня. Впрочем, на этот раз можно было быть уверенными, что нас приведут именно туда, куда нужно самым коротким путем, не выписывая петли по округе. Быстро собравшись, объединенная делегация Кума и Канахи двинулась за проводниками, и уже через 4 часа можно было заметить далеко впереди дрожащую в раскаленном мареве сухого воздуха темную точку, постепенно начавшуюся разрастаться. В одно неуловимое мгновение, она внезапно разрослась в десятки раз и превратилась в кольцо гор даже выше, чем стены Канахи. Немного поскрипев мозгами, я понял, что это был не какой-нибудь феномен пустыни или мгновенного перемещения, а практически незаметная даже для сенсоров, я почувствовал ее только приблизившись, объемная иллюзия, наложенная и закрепленная на саму местность, а не на человека. По крайней мере, теперь стало понятно, как мы могли пробежать мимо, не заметив такую громадину даже с относительно небольшого расстояния. Странно, что ни о чем подобном не было упомянуть в оригинальной истории. Хотя, за 20 лет все могло и измениться не один раз, не зря же Орочимару заходил в Канаху как к себе домой, даже будучи Нукининым, в то время, как еще недавно печати Узумаки даже и подумать о подобном не позволяли без использования очень специфических техник, типа моего перемещения через тени. Да и то не уверен, что подобное получится провернуть живьем, не привлекая внимания команды барьерщиков. Ха, Мита содрала с Хирузина очень кругленькую сумму за нанесение печати на восстановленном участке стены, что порушило внезапная атака Ивагакури. К сожалению, работать на таком уровне я еще не умею. Не давая нам как следует рассмотреть возможную полосу защиты, проводники повели нас дугой, на солидном расстоянии от каменного пояса к единственному видимому входу в деревню, где уже появились команды встречающих аналогов Анбу. На виду стояли только 4. Но поблизости я ощущал раза в 2 больше, не считая обычной охраны. У предводителей делегации проверили бумаги, и только после этого и пересчета голов по спискам, нас стали запускать тоненьким ручейком сквозь длинное ущелье в Суну. От количества одних только питаемых чакрой ловушек, у меня по коже побежали мурашки, несмотря на жару вокруг. И это если не вспоминать про десятки прикрытых иллюзиями бойниц, сквозь которые нас провожали вовсе недоброжелательные взгляды. Даже обычно нечувствительные к подобным вещам генины, до этого заинтересованно крутившие головами при виде другой скрытой деревни, испуганно притихли и скучковались поближе к старшим товарищам. Но через несколько минут опасный участок был преодолен, и мы под конвоем оказались в самой деревне Песка. Правда, долго глазеть по сторонам нам не дали, поведя к большому трехэтажному зданию, построенному буквально в 100 шагах от начала ущелья, но даже то, что удалось рассмотреть, внушало небольшое чувство жалости к местным жителям. По сравнению с Канахой, Суна казалась пустынным и неприятным местом, с минимальным количеством зелени на улицах, уродливыми зданиями из спрессованного песка, в большинстве случаев покрашенных в белый или светлый цвет. Если сравнивать по духу, то Канаха видится мирной лесной поляной, а Суна – стойкой суровой скалой, что противостоит натиску ураганов и бурь. Ну и жители под стать, собственно, и наши сопровождающие были эдакими стойкими оловянными солдатиками, не произносящими ни слова. От всех 6 шедших с нами джонинов, несколько слов произнес только их главный, остальные же как в рот воды набрали. Впрочем, начинать разговор никого не тянуло, Уж больно ненавидящие взгляды они кидали на нашу делегацию. А что еще ожидать от проигравших войну? Разглядывая предоставленные комнаты, в правой половине гостиницы для иностранных посетителей, где нам отвели часть второго этажа, я вздохнул и, покачав головой, шлепнул на пол печать, призванную изгнать из помещения всевозможных паразитов, и начал распаковывать спальные принадлежности. Как заявил Шиноби, ответственный за нашу охрану, или присмотр, если брать ближе к сути, осмотреть достопримечательности или даже просто прогуляться по улицам не получится, до начала экзамена на Чунина всем обитателям гостиницы запрещено выходить наружу. А даже если кто-то проскользнет мимо видимых охранников, всегда имеются еле ощутимые анбу, заныкавшиеся на соседних домах. Горячий прием, хмыкнул Учиха, также размещаясь в совершенно пустой комнате, лишенной даже какого-либо намека на комфорт, если за таковой не считать каменный пол. Джонина поселили со мной, поскольку для каждого по отдельной комнате не оказалось, так что сенси расположились со своими командами, командир и заместитель в отдельной, а мы как клановые представители забрали последнюю. Не то, чтобы была какая-то разница между помещениями 4 на 3 метра и с одним небольшим окном. И почему я ожидал, что только проигравшие нам войну, суновцы будут более дружелюбны? Саркастически поинтересовался я, падая на футон. «Эй, нам до сих пор не попытались сунуть кунай в спину», — хмыкнул в том же тоне Шинджи. «Вот только генинам подобного отношения ожидать не стоит. Как только начнутся испытания, будут трупы и много. Ну, для того я и нахожусь здесь, чтобы с нашей стороны их было меньше», — пожал я плечами. «Не думаю, что Казекаге решится на откровенный саботаж, но что команды других деревень попытаются не только поставить в невыгодное положение, но и уничтожить при случае, это и гадать не надо», — кивнул Джонин. «Так что твоя помощь точно понадобится. Думаешь, сразу будет что-то серьезное?» — вопросительно приподнял я бровь. «На первом этапе? Едва ли, а вот дальше? Почти наверняка». В принципе, он прав, осталось только дождаться и увидеть все своими глазами. А это еще полтора дня безделья. Мда. Глава 14. Что скажете по поводу наших неожиданных помощников? Отряд Кума также разместили в гостинице, но уже на третьем этаже, как самым многочисленным, отдав целый этаж. И сейчас, после быстрого распределения состава по комнатам, Джонины собрались на небольшое совещание у командира, как раз и задавшего вопрос. «Довольно неожиданно, что дуболомы решили помочь, спроси кто заранее, я бы поставил скорее на то, что они попытаются нас добить, они предложат свои услуги», — хмыкнул один из ветеранов. «И ведь с подобным составом у них вполне могло бы получиться, пусть и не без потерь. У нас на данный момент мир между деревнями, и поступи они подобным образом, сама идея экзамена на Чунина оказалась бы под угрозой», — покачал головой Харуда. «Тут замешана политика, и влезать в планы Каге не станет даже такая большая рыба в мире Шиноби, как Хатаки Сакума, а остальным уж и подавно не стоит рыпаться. Кстати, кого вы узнали кроме Белого Клыка?» — подала голос Кунайчи. «Например, тот белоглазый Хьюга точно один из детей главы клана, Хизаши или Хиаши, если я правильно помню книгу розыска». «Неплохая подобралась компания», — фыркнул сидевший в дальнем углу пожилой шиноби с повязкой через левый глаз и наполовину обрезанным правым ухом. «Я вот узнал Учиху, это засранец Шинджи. Мы с ним пару раз сцеплялись еще в Первой мировой, и в одной из таких схваток я потерял половину уха и чуть не лишился головы, удрав только чудом. Пусть на вид он и не внушает, не говоря уж про не самый большой запас чакры, но любой, кто его недооценивает, очень быстро отправляется к шинигами. Очень опасный сукин сын». «Я понял тебя, Риши-сан, не заводись», — кивнул командир. «Еще, остальные джонины Канахи еще слишком молоды, чтобы знать их в лицо, а имена услышать не довелось», — пожал плечами другой ветеран, расслабленно привалившись плечом к стене около двери. «А по клановым нашивкам еще Сарутоби, Мида и знакомый нашего Э, Нара, хотя из него Нара как из меня Биджу. Да, у парня точно второй родитель Узумаки, если судить по красноволосой шевелюре и ощущаемому объему чакры», — поморщился Харуда, — «а за ним и остальные присутствующие. Несмотря на то, что позорный разгром армии Кумайкири против Узуши Агакури произошел едва ли не десятилетие назад, подавляющее большинство населения Кумагакури Носата по-прежнему скрипело зубами при одном упоминании о исчезнувших вместе со своим островом красноволосых мастеров Фуиндзюцу. Редкий боец в армии облачников не потерял близкого человека среди уничтоженной почти под корень армии, но за отсутствием непосредственных виновников, Узумаки старались не упоминать, чтобы не бередить раны. То-сан будет кипятком ссать, когда услышит доклад, вздохнул Эй, эффективно развеивая сгустившееся напряжение. Присутствовавшие джонины встрепенулись и заулыбались, представляя реакцию Рейкаге, вынужденного выбирать между собственной репутацией, требующей по достоинству оценить помощь и вполне естественным желанием послать полукровку ненавистных Узумаки куда подальше. «Ставлю на то, что одной доской и дверью дело не обойдется», — подала голос Кунайчи, заговорщицки прищуриваясь, — «ваши ставки». «Ставлю на то, что как минимум 3 доски за первые пару дней Рейкаге разнесет в щепки», — с готовностью поддержал инициативу одноглазый ветеран, протягивая вынутые из кармана деньги. «Да чего там мелочиться, ставлю на то, что стену точно придется ремонтировать. Пол раздолбает по-любому, принимай». Командир посмотрел на сразу оживившихся подчиненных, начавших гадать различные степени повреждения башни Рейкаге и мудро решил промолчать, учитывая разрушительные тенденции правящего клана и как под копирку буйных выходцев из него, что становились правителями скрытой деревни, такая забава превратилась чуть ли не в национальный вид спорта среди пользователей чакры Кумагакури но Сата. И вместо того, чтобы переживать провал совместно с начальством, Кунайчи и Шиноби любого ранга и силы принимались биться об заклад на степень разрушения, учиненного Рейкаге при известии об очередном косяке подчиненных. «Эй, Кун, ты ставить будешь?» – окликнула джонин спрятавшего лицо в ладонях парня. «Ставлю на то, что верхний этаж башни придется отстраивать заново», – обреченно отозвался он, убирая руки. «И если для всей остальной деревни подобные ставки служили источником развлечения, то представители правящего клана, кроме Каге, конечно, молча терпели и всеми силам старались не допустить, чтобы знание об этой небольшой забаве дошло до виновника, потому что пытаться запретить просто не имело смысла, тогда пришлось бы подвергать взысканиям чуть ли не все наличные силы деревни. Так, банк, собранный наиболее близко предсказавший разрушение, получает куш», — подвела итог Кунайчи, судьей назначается тыча как незаинтересованное в ставках лицо. «Если вы закончили, то продолжим», — покачал головой Харуда, но по предложению возражать не стал. «Потенциал генинов мы увидим на экзамене, а вот к Нара следует присмотреться, в 15 лет иметь уже 2-ю степень Рьонина, это уже очень серьезная заявка, не говоря уж о способности блокировать удары Икуна, пусть и не в полную силу», — хмыкнул одноглазый ветеран, «если ничего не предпринять, то через 10 лет Коноха получит 2-ю Цунаде, только с яйцами». Джонины согласно кивнули. Сражаться с высокоуровневым Рьонином, способным не только почти мгновенно себя вылечить, но и с огромным боевым потенциалом, настоящий кошмар практически для любого, и это может подтвердить любой, кто сражался с Синджу, а если противник при этом обладает запасами чакры Узумаки, то проще заказывать могилу заранее, и лучше устранить подобную проблему до того, как она станет настоящей угрозой, чем потом пожинать последствия. Значит, пока просто наблюдаем, оцениваем возможности и высматриваем слабости, а уж что с этой информацией делать дальше, пусть решает Рейкаге сама, заключил командир. «Больше я вас не задерживаю, можете идти отдыхать. Что ты делаешь?» «А, отвлекся я от свитка. Я спрашиваю, что ты делаешь?» Повторил Учиха, с любопытством рассматривая почти нарисованную печать на раскатанном полуметровом свитке. «Кое-что, способное повысить шансы моего соклановца на выживание в грядущих испытаниях», ответил я, возвращаясь к медленному и аккуратному рисованию на бумаге. «Хэмэм, очень похоже на свиток припасов», потер подбородок Шинджи, «но чем он поможет сейчас?» «Запечатывать можно разное», едва слышно хмыкнул я, «можно оружие, еду, воду или даже технику, а можно и кое-что более полезное в данной ситуации. Например клона», ухмыльнулся я и с последним штрихом закончив печать, повернулся к соседу по комнате. «Клона, ну и чем это поможет?» Недоуменно приподнял бровь владелец Шарингана. «Обычного стихийного, практически ничем. Каге Буншина с запасом уровня Каге и большинством умений оригинала, пусть и несколько ослабленного физически, всем». Глаза Учихи медленно, но верно поползли на лоб. «Как думаешь, будет пользоваться спросом подобный свиток последнего шанса?» Усмехнувшись, спросил я. «Это же гениально!» — воскликнул он, но внезапно нахмурился. «Постой, но Каге Буншин всегда имеет лишь часть запаса чакры Создателя, а не весь, для не очень знакомого с техникой Шиноби», — поправил я его, у меня же за плечами десяток лет опыта использования, так что закачать в одного клона 9 резерва не так уж сложно. Конечно, много их не сделаешь, но 3-4 в месяц тоже будет неплохо. Да их с руками будут отрывать, покачал головой Шинджи. Сколько раз на миссии у меня умирали товарищи из-за отсутствия поблизости Ирьонина. Зато, теперь можно будет носить личного Ирьонина с собой на любую миссию, не оглядываясь на его защиту, хохотнул я, но через несколько секунд остановился и задумался. А что, если с собой можно будет носить не только один свиток? Допустим, поднакопил деньжат, купил несколько, и вот у тебя уже команда из дальней поддержки наготове совершенно без затрат чакры. Как насчет своей бригады саннинов на самый крайний случай? Или какого-нибудь другого ниндзя высшего ранга? Да, пусть кагебуншины развеиваются после хорошего удара, но ты попробуй сначала попади по немного ослабленной копии сильнейших бойцов деревни, способных применять практически все свои умения, кроме основанных на инь-ян энергиях, так что и наши качо пролетают мимо. Даже становится немного страшно представить последствия подобного применения повсеместно. И почему никто раньше такого не придумал? Ладно, другие деревни, где нет как подобной техники, так и мастеров для создания специализированного свитка, но Узумаки-то чем думали? Это же прямо в их огород. Впрочем, я сам раньше запечатывал и оставлял сейклонов на всякий случай, но подумал про боевое использование только сейчас, хотя такой способ использования буквально напрашивался с самого начала. И тем не менее, самые простые вещи часто, самые сложно обнаруживаемые. Вроде бы элементарно, но попробуй догадаться. Делай второй, отвлек меня от размышлений сосед. Зачем? Удивленно вскинул брови я. Куплю у тебя для своего подопечного, предельно серьезно ответил Учиха, сверля меня взглядом. Хорошо, Шинджи-сан, но тогда с тебя несколько способов тренировки Райтона и одна техника пранга той же стихии, почти сразу согласился я. У ветерана чакра ощущалась именно огнем с примесью молнии, так что можно было получить нормальные способы тренировать вторую стихию, а не практически самостоятельно придуманным сей способом. Все же, Суэтон у меня на довольно высоком уровне даже для такубицу Джонина. А вот Райтон в сравнении откровенно слабоват, и те же дзюцу-чидори получаются сильными в основном из-за количества вкладываемой чакры, нежели развития преобразования стихии. Что такое вообще это самое сродство со стихией? Это возможность превращать свою чакру в стихийную без потери чакры и возможность использовать внешние элементы стихии с меньшими затратами. Ни больше, ни меньше. Конечно, контроль тоже играет немаловажную роль. Иначе бы дзюцу других стихий мне давались намного затратнее, но это скорее второстепенный фактор, призванный облегчить и так затратный процесс. По рукам, не раздумывал долго сосед. Впрочем, я просил не так уж много, а для обладателя шерингана узнать новую технику вообще не составляет труда, и ценится она не так сильно, как у других шиноби, не имеющих возможности копировать все приемы врага. Только у твоего клона запас будет немного поменьше, поскольку полностью восстановиться я могу и не успеть, сразу предупредил я ветерана, доставая еще один чистый свиток. Пусть и так, но лишний шанс выжить все равно не помешает, так что делай, отмахнулся он и спросил, свиток использовать обычным образом? Нет, я несколько модифицировал стандартную печать для транспортировки пленных, добавив несколько особенностей с небольшой защитой от копирования, покачал я головой. Чтобы вынуть клона, теперь не надо разворачивать бумагу, достаточно подать короткий импульс чакры в него и бросить на землю, после чего кагебуншин появится, а свиток самоуничтожится. И ты создал фактически новую печать, пусть и на основе старой, всего за несколько часов, изумился Учиха. Ну, да, а что тут такого? Вон, Мита сама способна менять рисуемую печать прямо на ходу, подстраивая под текущие нужды, или вообще превращать готовую в нечто противоположное по действию буквально несколькими штрихами. Не то что я, так нашел с кем сравнивать, насмешливо фыркнул Шинджи, другим пользователям Фуин Дзюцу не из Узумаки и о твоих способностях остается только мечтать. Можно сказать, разрыв в способностях между мной и ними примерно равен разнице между Митасама и мной, так что мне тоже есть чему завидовать и куда стремиться. Если вообще есть шанс достигнуть к концу жизни возможностей наставницы на данный момент, все же, талант – это одно, а предрасположенности много упорства, несколько другое, и лучше их не сравнивать. Глава 15. Сидеть все время в заперти до самого начала первого этапа экзаменов на Чунина было тоскливо и скучно, так что кроме двух свитков с Каге Буншин, я еще и нанес лечащую печать на соклановца просто на всякий случай. Схватки даже генинов могут протекать очень быстро, и парня способны убить раньше, чем он сумеет воспользоваться имеющимся шансом. Конечно, это не панацея, но и при критическом ранении есть большая вероятность остаться на пару минут в сознании, а уж как вытаскивать пациентов с порога шинигами я знаю получше многих. Впрочем, занимался я не только этим, но еще и шлянием по гостинице, как в нашем секторе, так и в чужих, просто из любопытства посмотреть на представителей других деревень. Конечно, это было немного опасно ввиду не самых дружелюбных взглядов практически всех чужих шиноби, за исключением кума. С их стороны были оценивающе настороженные, как и с момента знакомства, и малых союзных канахи деревень, но нарушать заключенное перемирие не решились даже подчиненные анаки, хотя и шибали при виде хитайте с листом совершенно убийственным количеством ки. Хотя, может, сдерживающим фактором послужило и наличие пары десятков песчаного аналога анбушников внутри и вокруг здания, следящих за каждым движением гостей. Но удовлетворяя собственное любопытство, я подметил и некоторые интересные факты, в то время, как все бойцы Ивагакури Носата выглядели в общем счете прилично даже с учетом путешествия по столь недружелюбной местности, как пустыня. Среди представителей Кири выбирались из своих комнат исключительно джонины, выглядящие довольно потрепанно, пусть было заметно, что одежда их была относительно новая и без следов путешествия, но некоторое измождение на физиономиях и вполне мне заметные признаки усталости так просто не замаскировать. Да и чувства сенсора подсказывали истощение практически у каждого второго, а те немногие присутствовавшие кандидаты в чунины вообще были не совсем здоровы, да и их количество, 8 штук, прямо указывало, что шиноби тумана изрядно досталось в недавней песчаной буре и явно более крупно, нежели облаку. Учитывая почти поголовную специализацию их бойцов на суэтане и киндзюцу, защититься в таких погодных условиях могли немногие, пользователей хиэтана заметно не было, а уж тренирующих датон вообще можно среди них не искать. Значит, основными конкурентами на экзамене для наших генинов будут именно Сунаива, что не есть хорошо. После окончания войны, я сомневаюсь, что даже сравнительные новички будут сдерживать удары, чтобы обойтись без убийств. Скорее, потерявшие родных и друзей во время боевых действий решат свести счеты и удовлетворить желание мести. Впрочем, они в этом будут не одиноки, те из наших генинов, кто под предводительством наставников все же решился выбраться из комнат, бросали очень пристальные взгляды на будущих соперников в поле зрения. Мда, потери и у нас нехилые, несмотря на победу, так что этого можно было ожидать. У того же Ишинара жив только отец, а мать погибла на фронте, как и дед с дядей. Когда томительное ожидание наконец закончилось и всех гостей Суны собрали вместе и повели вглубь деревни, я вздохнул с облегчением, да и мои коллеги тоже, все же находиться в довольно замкнутом пространстве, под круглосуточным наблюдением и с соседством далеко не дружелюбных конкурентов, изрядно действует на нервы и заставляет расцветать профессиональную болезнь пышным цветом. Потому возможность оценить Сунагакури Носата несколько отвлекла и дала чуточку расслабиться, вот только и здесь отличие от Канахи буквально бросалось в глаза. Случись подобное шествие дома и вокруг было бы не протолкнуться от любопытствующего народа, пришедшего посмотреть на гостей, здесь же нас встречали пустынные улицы, прикрытые ставнями окна округлых домов и практически гнетущая тишина. Хотя буквально в паре улиц в сторону слышалась обычная утренняя суета занятого города и скачущие по крышам бойцы в масках в дополнение к тем джонинам, что сопровождали нас по земле. Не очень приветливая встреча. Вот только другую так скоро после войны ожидать трудно. Не знаю, на что рассчитывали Каге, но пытаться проводить нечто подобное с участием всех 5 больших деревень, а также нескольких малых, насколько я понял, команды от Амигакури Носата, Такигакури Носата, Кусагакури Носата и другими, появились намного раньше основных игроков и потому успели проскочить песчаную бурю без последствий, так скоро после окончания боевых действий и не дав свежим ранам потерь хоть немного закрыться. Тоскливо оглядывая пустые улицы, явно недавно закрытые лавки и магазины, я лишь печально вздыхал, жизнь вражеской деревни таким образом посмотреть и не удастся. Облом. Конечно, я немного даже понимаю подобные предосторожности Казекаги по отношению к делегациям на экзамен чунина и сам бы на его месте так поступил, вот только ходить под конвоем от гостиницы до цели и быть постоянно под наблюдением даже во время сна, не самое завидное времяпрепровождение, не говоря уж о покупках сувениров для ожидающих меня дома. Конечный маршрут нашего шествия пришелся на большое круглое здание с куполообразной крышей светлого цвета. У входа провожатые разделили команды участников и всех остальных, после чего получившуюся кучку джонинов и редких чунинов повели в одну сторону, а участников в другую. Главный из шиноби Суны завел нас в большую комнату на втором этаже и предложил присаживаться. Небольшой кучкой, мы заняли дальний угол комнаты и приготовились внимать. Его помощники шустро пробежались по рядам заранее выставленных стульев и раздали всем листовки. Пробежав глазами редкие строчки текста, я убедился, что это действительно программка этапов экзамена и первым пунктом идет запугивание кандидатов с небольшим психологическим давлением. Проще говоря, проверяют на слабо и настраивают на намного более жесткий второй тур. Небольшая пометочка чуть ниже первого пункта также указывала о подписании документа отказа претензий к организаторам в случае смерти. Неплохой такой дополнительный ход для первого этапа. Уважаемые гости, первый этап экзамена на Чунина начнется через пару минут. Тем временем подал голос Джонин Суны, совершенно безразличным тоном выдавливая из себя слова. Продлится он всего час, после чего выбывшие команды удалятся со своими наставниками в гостиницу, а с остальными будет предоставлена возможность увидеться для последних наставлений перед вторым этапом. Результаты будут передаваться сюда, номер вашей команды можно посмотреть на выданной бумаге. На этом все. После заключительного слова, Джонин просто молча покинул помещение почти со всеми своими подчиненными, совершенно не обращая внимания на оживившихся шиноби и кунайчи. «Вот задница Биджу, опять ждать», – простонал откинувшийся на стуле Кусанин через пару мест от меня на нашем ряду. Как будто сидение в гостинице почти 5 дней подряд было мало, хоть бы развлечение какое подогнали. «Угу, ты еще скажи, жратву с выпивкой предоставить», – фыркнул я, также принимая позу поудобнее и настраиваясь на ожидание. «Мда, сейчас бы покурить», – мечтательно закатил глаза сосед, оправдывая славу своего клана как заядлых курильщиков. «Как будто ты свою комнату всю травами не продымил», — фыркнул также сидевший рядом Учиха. «Я уж не говорю про то, что твою команду теперь по одному только запаху можно будет найти. Эй, эта смесь как раз травами и пахнет, а не табаком», — вскинулся Джонин. «Ага, в пустыне, травами», — саркастически ввернул Шибатери, устроившийся позади нас. «Так, неверные, руки прочь от священного курева», — шутливо замахал на нас Нуи. «Учитывая, где мы находимся, их раньше увидят, чем смогут унюхать», — покачал головой я, а учитывая неумение нормально маскироваться в такой местности, слабый запах трав большой роли играть не будет. Сарутоби просветлел лицом, заслышав, что кто-то не хаит его обожаемую привычку, но что он хотел сказать так и осталось неясным, поскольку в этот самый момент распахнулась дверь и на пороге возник Чунин. «Команда номер 8 вылетела», — громко сообщил он и тут же исчез. «Надеюсь, это не наши», — тихо пробормотал Шинджи. «У вас какие номера?» 6, 22, 18, 34, 2. К счастью, это оказалось не наше, так что мы на мгновение расслабились. Вообще странно, что кто-то так быстро слился с самого начала, всего минут 15 прошло и уже поражение. Интересно, что конкретно в первом испытании? Я задумчиво потер подбородок. Общие слова насчет сути в этом листочке много не говорят. Ну, способов надавить и заставить провалиться хватает, но чтобы без вредительства, то либо мастерски наложенные гендзюцу, воздействие ки вместе с угрозой или заворачивание мозгов, а может и все вместе, пожал плечами Учиха. «С чего ты взял, что без вредительства?» — выгнула бровь Кунайчи, также присоединяясь к нашему разговору. Небольшое время безделья и отдыха вместе с учениками явно пошло ей на пользу, и она выглядела уже не такой измученной, хотя и продолжала рыскать глазами по окружающей обстановке каждую пару секунд. «Все очень просто, второй этап идет как выживание вместе с выполнением поставленной задачи, так что генины должны быть в форме, чтобы до финала дошел хоть кто-то», — пояснил Шинджи, и я согласно кивнул, а учитывая, что их генины будут практически в равных условиях на первых порах, но потом будут иметь преимущество в знании местности, не имеет смысла делать первый этап очень сложным. Скорее, в нем отсеют откровенных слабаков, чтобы на втором этапе отобрать лучших из прошедших и в финал выпустить действительно что-то умеющих кандидатов, согласился Кей. «Вы забываете, что на финал приглашено большое количество потенциальных клиентов из знати, крупных землевладельцев, зажиточных купцов и тому подобной публики, говорят, прибудут даже некоторые даймё, включая нашего и казино Куни, со скучающей миной напомнил нам до этого молчавший Сакума. Это уже политика и от того, насколько хорошо продемонстрируют свои силы добравшиеся до финала Генины, будет зависеть, куда именно пойдут со своими деньгами новые клиенты или к кому переберутся старые. К тому же, Суни в копилку упадет и тот факт, насколько хорошо они организовали все это представление. И учитывая уже имеющиеся преимущества у их кандидатов в Чунины, Казекаге необходимо отсеять посредственности и отобрать лучших из лучших для финала, чтобы его генины смогли показать класс против сильных противников, подхватил обладатель Шарингана. Вот только в отличие от нас и других деревень, не отправивших своих сильнейших клановых детей, подходящих по возрасту и званию, можно быть уверенным, что Суна действительно выставит элиту, выстоять против которых смогут только сильные клановые или действительно талантливые дети. Чего про подавляющее большинство наших генинов сказать нельзя, вздохнул Шибатори, да и остальные наставники синхронно поморщились, ясно осознавая способности своих учеников. Внезапно дверь распахнулась и головы всех присутствующих повернулись на звук. Команды 13, 2, 7, 10, 19, 15, 33, 29 и 4 вылетели. Команды 1, 34, 5, 29, 21, 3, 11, 6 и 20 прошли, объявил Чунин. «Смотри-ка, а мои прошли», – удивился друг. «На самом деле не ожидал, на Чунина по-настоящему тянет только Хьюга, а остальные не настолько сильны и опытны, чтобы действовать в одиночку на миссиях. Хироки действительно способный мальчик, пусть пока и не раскрывший весь свой потенциал», – подтверждающе кивнул Хизаши. «А вот я даже не знаю, переживать из-за их провала или радоваться», – вздохнул Акуна, «но я заметил, что это был скорее вздох облегчения, чем расстройство. Впрочем, как она трясется над своей командой, лучше не рисковать, иначе деревня может потерять очередного джонина, а у нас их и так не очень много после войны осталось». После второго объявления сообщения о провалившихся и прошедших командах пошли сплошной чередой, и я с некоторым удивлением узнал, что подопечные Мивда провалились, несмотря на двух клановых в команде, а вот у Сарутоби прошли, изрядно обрадовав Учиху. После озвучивания остальных команд, мы еще немного подождали до того момента, как все 36 команд пройдут первый этап, после чего разделились на две части и одних увели переговорить со своими командами, а остальных повели к выходу, где дожидались наставников проигравшие команды. Пока нас вели обратно в гостиницу, все расспрашивали у генинов, что же было на первом этапе, после чего мне оставалось только качать головой на придумки суновцев. Достаточно сказать, что они подошли даже к первому этапу с энтузиазмом и изрядной долей фантазии. Не знаю, кто послужил генератором идеи и исполнителем, но снимаю перед ним шляпу. Получилось очень интересно и довольно сложно для генинов. Первый этап экзамена оказался разделен на несколько частей, первая из которых требовала работы мозгов. Каждой команде предоставили помещение, выдали задачу ребус и дали 20 минут на ее решение, после истечения которых или раньше они должны предоставить ответ представленному Чунину. У одних это были пазлы, у других головоломки, в общем, задача на наблюдательность, подсказки имелись в комнате, и умение быстро думать. Вторая часть этапа уже была сложнее и заковыристей. Каждая команда за десяток минут должна была выбрать из своего состава одного человека, которого отправит на продолжение испытания, причем уже начинались запугивания и давление, что выбранный генин может и не вернуться обратно, хоть и купив своей команде право на продолжение экзамена. Налицо попытка заставить спаянные тройки внести разлад при выборе, а также выделить самого бесполезного. И если кого-то все же выбирали, то перед отправлением на третью часть заставляли подписать отказ от претензий в случае превращения в калеку или смерти. Нехилая такая психологическая нагрузка для 12-13-леток. Но дальше еще интересней. Всех выбранных разводили по отдельным комнатам и оставляли там мариноваться некоторое время в одиночестве, после чего по одному отводили на место следующего испытания, где больше похожий на маньяка, нежели шиноби мужик задавал очень простой вопрос, хочет ли кандидат войти в дверь, что находится за его спиной. Казалось бы, ответ очевиден для любого, вот только потеки крови из-под двери, приглушенные вопли с глухими ударами по плоти и хруст ломающихся костей уверенности как-то не внушали. Кто-то отказывался сразу, проваливаясь, Кто-то более хладнокровный осведомлялся о происхождении звуков и получал вполне закономерный ответ: доламывают прошлого кандидата. Вполне естественно, что и так на нервах, генины предпочитали свалить куда подальше, нежели занять место следующего несчастного. И только те, кто распознавал очень качественно наложенную на комнату иллюзию, проходили дальше и выигрывали для своих команд переход на второй этап. В общем, по сравнению с первым этапом Канахи, что известен по оригинальной истории, впечатление производит даже на повидавших виды шиноби, особенно учитывая тот факт, что суновцы даже не особо давили кандидатов Ки, предпочитая создать напряженную и откровенно пугающую атмосферу, в которой испытуемый сам делал за них всю работу. Уважаю, это же надо было все настолько точно рассчитать и провести, чтобы суметь запугать уже нюхнувших пороху убийц, пусть и малолетних. Неудивительно, что из 36 команд прошло только 14. Не у всех яйца из стали, особенно, если отправляли слабейшего. Дурацкий тест Марина на фоне такой организации выглядит просто жалко. Зато, после возвращения парочки в гостиницу, стало понятно, каким образом прошли команды Кия и Сарутоби. В обоих самостоятельно вызвались идти обладатели Дадзюцу как негласные лидеры команд после Сенсея и вполне ожидаемо раскусили иллюзию мгновенно. По крайней мере, теперь ясно, почему слился и Шикун Умида. Нары хорошо шевелят мозгами в тиши кабинетов или в тылу фронта, составляя отличные планы, вот только помести их под давление, где придется рассчитывать только на себя и нельзя будет поставить кого-нибудь как защиту и основную ударную силу, и многие просто теряются, особенно не самые опытные члены клана. Отвернувшихся мы узнали и о втором этапе экзаменов, как и было написано в бумажке, это было выживание с выполнением поставленной задачи. Всем прошедшим командам выдавалась половина цилиндра, а вторую половину необходимо было разыскать в пустыне за 3 полных дня, начиная от момента отправки, и при этом было запрещено возвращаться в гостиницу и собирать припасы. Необходимо было обойтись только тем, что имелось с собой, и в отличие от канаховского экзамена, отобрать предмет поиска у другой команды не получится, цилиндры у каждой команды индивидуальны и приписаны к получившим их в руки. Видно, организаторы не думают, что пройдет хотя бы половина из имеющегося количества, и я с ними склонен согласиться, найти на огромном выделенном расстоянии жалкий кусок цилиндра не больше 2 ладоней в длину чертовски трудно даже с полностью подготовленными припасами и без лимита времени. Едва ли кто вообще сможет этот этап пройти, если не будет каких-нибудь подсказок или саму половинку выданного цилиндра нельзя будет использовать для поиска второй части. К сожалению, чего-то более конкретного прошедшим командам до встречи с наставниками не сообщили, так что опять остается только ждать. Глава 16. Поскольку сопровождающим опять пришлось ожидать результата прохождения второго этапа в гостинице, я решил заняться полезным делом – тренировками. К счастью, для тренировки контроля чакры не требовалось много места или отдельный полигон, так что с успехом подошла и обычная комната. Несмотря на практически каждодневное создание 2 каге буншинов именно на это дело, мой контроль чакры оставлял желать лучшего. Нет, по сравнению со среднестатическим джонином я был более чем неплох, а уж если сравнивать с Узумаки того же возраста, то дело вообще обстояло отлично. Вот только для Ирьонина второй степени мой контроль едва укладывался в допустимую минимальную планку. Я выигрывал в основном за счет огромного резерва, который можно было тратить не особо сдерживаясь, в отличие от вынужденных экономить каждую каплю коллег и за счет многорукости применения клонов тогда, когда в одиночку я просто не справлялся. Да, чтоб эти даже заново создавать кейракуки я мог практически без проблем, вот только вмешательство в головной и спинной мозг на одних только своих возможностях мне было недоступно. К сожалению, необходимая для этого тонкость манипуляций без вспомогательной печати, что я задействовал при лечении Сэй, пока оставалось делом будущего. Оставалось завидовать Цунаде, что при своих немаленьких резервах обладала практически идеальным контролем и могла за секунды исправить даже не очень серьезные повреждения мозга. Очень хорошим примером может послужить момент лечения Какаши и Саске, угодивших под Цукуйоми и валявшихся в госпитале до возвращения Синджу, поскольку имевшиеся на тот момент ирьонины ничего не могли сделать. То есть, Канаха тогда попросту не имела у себя ни одного ирьонина первой степени, кроме давно свалившей из деревни Саннина. Сильнейшая деревня моя задница, блин. Учитывая отношение верхушки деревни к медицине сейчас, даже удивляться не стоит. Но я буду не я, если хотя бы в ближайшие 3 года не заполучу себе повышение. 1 год, все же несколько оптимистичный прогноз даже с учетом моей трудоспособности, упорства и скорости усвоения информации. Вот только кто сказал, что я должен сдавать все пункты одновременно. Покажу одноглазому пердуну Кика, как только закончу с ней, благо, ее медицинская карта до сих пор лежит у меня в шкафу вместе с сотнями других. Потом придет черед и Акика, а работу с главными частями нервной системы можно будет продемонстрировать после того, как подтяну контроль на нужный уровень, поскольку теория и необходимые навыки уже имеются. Тренировки рионинов весьма отличаются от тренировок контроля большей части шиноби, кроме, может быть, клана Хьюга. Прилипание листков и различные вариации на тему, хождение по стенам и хождение по воде – вот 3 этапа упражнений, которые проходит каждый пользователь чакры, независимо от направленности своих способностей и специфики кекигинкая. До уровня Чунина или даже Такубицу Джонина этого вполне хватает практически всем как для применения дзюцу, так и для усиления тела чакры в схватке. Те, кто стремится взобраться повыше в иерархии боевиков деревни, уже тренируют не чистый контроль, а преобразование чакры в стихийную, попутно получая улучшение владения своей чакрой. Ирьонины идут несколько другим путем, как и обладатели Бьякугана, у которых отличный контроль необходим для лучшего владения стилем тайбзюцу мягкой руки. Учитывая достаточно простой процесс преобразования нейтральной чакры в медицинскую, в отличие от стихийной, основной упор делается на внешнюю манипуляцию. Проще говоря, продемонстрированные старым одноглазым пердуном нити чакры – классический вариант, учитывая, что у подавляющего большинства шиноби и кунаичи чакра представляет собой нечто газообразное по плотности и столь же быстро улетучивающееся при выходе из тела в неизменном состоянии, то это более чем подходящее упражнение, вот только в силу особенностей узумаки, плотность моей чакры раза в 1,5 больше и более смахивает на воду, нежели газ, соответственно и результативность такой тренировки падает. Потому, я несколько увеличил себе сложность задачи и создавал не нити чакры вне тела с непосредственным контактом через тенкицу, а пытался манипулировать отделенным сгустком чакры в разные фигурки или изображения между ладоней с как можно более точными деталями. Учитывая отсутствие непосредственного контакта с кейракуки, очень непростая задача, но я уже научился расплывчато формировать простые геометрические объемные фигуры вроде куба или пирамиды практически без потерь в количестве чакры, и уже недалек тот день, когда можно будет перейти на новый уровень сложности.